значит любовь? И зачем нужны крылья на землю кометы? Нас отпустит так быстро и чувство под пылью. Летим мы над небом, нас возносит любовь. И зачем нужны крылья на землю кометы? Нас отпустит так быстро и чувство под пылью. Времени всегда нету всматриваться в лица, хоть кидай монету, чтоб остановиться. Доверять каждому, но каждый здесь продастся, ведь ему не важно видеть демонстрации твоей души и чувств. Молча ты вздохнув, готовый ко всему, дрался крепко в бою за братьев своих, пока дорогих. Раздаются звонки: братан, выходи. Люди чужим не играют, близких снова наступаю на те же грабли. Снова пополняю свои риски, снова руки уже ослабли. Это жизнь неминуемо одно, все заодно и все против. И лишь врагов везде полно, как не забывайся в долгом полете. Что ты знаешь о душевной боли, когда колет не только в сердце? Расходимся, как в море корабли, и закрываем на запор дверцы. В итоге одиночество одно со мной сопровождает на жизненном пути. Столько проиграно войн, некуда уже идти. Летим мы над небом, нас возносит любовь. И зачем нужны крылья на землю кометы? Нас отпустит так быстро и чувство под пылью. Летим мы над небом, нас возносит любовь. И зачем нужны крылья на землю кометы? Нас отпустит так быстро и чувство под пылью. Летим мы над небом, нас возносит любовь. И зачем нужны крылья на землю кометы? Нас отпустит так быстро и чувство под пылью. Летим мы над небом, нас возносит любовь. И зачем нужны крылья на землю кометы? Нас отпустит так быстро и чувство под пылью.